Глава третья. Перевоз у болота. Широкая, медленная, илистая река Тил вытекала из болот и бесчисленными своими протоками огибала низкие островки, поросшие ивняком. Река была мутна, но в это яркое прелестное утро все казалось красивым. На открытых местах ветер рябил воду, а в тихих затонах отражались клочья голубого, улыбающегося неба. Тропа упиралась в маленькую бухту. На самом берегу под крутым обрывом лепилась хижина перевозчика, построенная из жердей и глины. На крыше ее зеленела трава. Дик отворил дверь. Внутри на обветшалом и грязном домотканом плаще лежал перевозчик. Это был долговязый, тощий человек, изнуренный болезнью. Его трясла болотная лихорадка. «А, мастер Шелтон, — сказал он, — собираетесь на ту сторону? Плохие времена, будьте осторожны, здесь разбойничает целая шайка. Поезжайте лучше через мост». «Я тороплюсь, — ответил Дик, — у меня нет времени, пью перевозчик, я очень спешу». «Упрямый вы человек, — сказал перевозчик, вставая, — вам очень повезет, если вы благополучно доберетесь до замка Мот. Больше я ничего не скажу». Он заметил Мэтчима. «А это кто?» — спросил он, прищурив глаз и останавливаясь на пороге своей хижины. «Это мой родственник, мастер Мэтчим, — ответил Дик. «Здравствуй, добрый перевозчик», — сказал Мэтчим, слезая с коня и взяв его под узцы. «Пожалуйста, спусти лодку. Мы очень торопимся». Тощий перевозчик продолжал внимательно его разглядывать. «Черт возьми!» — крикнул он наконец и захохотал во всю глотку. Мэтчим покраснел до ушей и вздрогнул, а Дик, рассвирепев, схватил невежу за плечо. «Как ты смеешь, грубиян!» — крикнул он. «Делай свое дело и не смейся над людьми, которые выше тебя по рождению!» Ее перевозчик, ворча, отвязал свою лодку и столкнул ее в воду. Дик ввел в лодку коня. Мэтчим тоже взобрался в лодку. «Какой же вы маленький!» — сказал Хью, усмехаясь. «Вас, верно, делали по особой мерке!» «Ну, мастер Шелтон, я к вашим услугам!» — прибавил он, берясь за весло. «Даже кошке разрешается смотреть на короля. А я ведь всего лишь позволил себе взглянуть на мастера Мэтчима». «Молчать», — сказал Дик, — «налегай на весла». Они выехали из бухточки, и вся шире реки открылась перед ними. Ежеминутно низкие острова загораживали им путь. Тянулись глинистые отмели, качались ветви ив, дрожали камыши, ныряли и пищали болотные крысы. Безлюдным, как пустыня, казался этот водный лабиринт. «Сударь, — проговорил перевозчик, работая одним веслом, — говорят, здесь, на острове, засел болотный Джон. Он ненавидит всех, кто держит руку сэра Дэниела. Не лучше ли нам подняться вверх по реке и высадиться на расстоянии полета стрелы от тропинки? Не советую вам связываться с болотным Джоном». «Он тоже в той шайке разбойников?» — спросил Дик. «Об этом я говорить не буду», — сказал Хью. «Но, по-моему, надо плыть вверх по реке, мастер Дик. А то еще чего доброго, в мастера Мэтчима попадет стрела». И он опять рассмеялся. «Пусть будет по-твоему, Хью», — ответил Дик. «Тогда снимите свой арбалет», — продолжал Хью. «Вот так. Теперь натяните тетиву». «Хорошо. Вложите стрелу. Цельтесь прямо в меня и глядите на меня как можно злее». «Это еще зачем?» — спросил Дик. «Я имею право перевести вас, только подчиняясь насилию», — ответил перевозчик. «Если болотный Джон догадается, что я перевез вас добровольно, мне будет плохо». «Разве эти негодяи так сильны?» — спросил Дик. «Неужели они осмеливаются распоряжаться лодкой, которая принадлежит сэру Дэниелу?» «Запомните мои слова», — прошептал перевозчик и подмигнул. «Сэр Дэниел падет. Время его прошло. Он падет». Молчок. И склонился над веслами. Они долго плыли вверх по реке, обогнули один из островов и осторожно двинулись вниз по узкой протоке вдоль противоположного берега. Затем Хью повернул лодку поперек ручья. «Я высажу вас здесь, за ивами», — сказал Хью. «Тут нет тропинки», — сказал Дик. «Тут только ивы, болото и трясина». «Мастер Шелтон», — ответил Хью, — «я не могу вести вас дальше. Я о вас беспокоюсь, не о себе. Он все время следит за моим перевозом, держа наготове лук. Всех сторонников сэра Дэниела он подстреливает, как кроликов. Он поклялся распятием, что ни один друг сэра Дэниела не уйдет отсюда живым. Я сам слышал. Если бы я не знал вас издавна, когда вы были вот таким, я ни за что не повез бы вас. Но в память прежних дней и ради вот этой игрушки, которую вы везете с собой и которая не создана для раны для войны, я рискнул своей несчастной головой и согласился перевести вас на тот берег. Будьте довольны и этим. Больше я сделать ничего не могу. Клянусь вам спасением своей души». Хью еще продолжал грести и разговаривать, как вдруг на острове из самой гущи ив кто-то громко крикнул, раздался треск ветвей, видимо, какой-то сильный человек торопливо продирался сквозь чащу. «Чума его возьми!» — крикнул Хью. «Он все время был на острове!» И Хью энергично погреб к берегу. «Грозите мне луком, добрый Дик!» — взмолился он. «Грозите так, чтобы это было видно! Я старался спасти ваши шкуры! Спасите теперь мою!» Лодка с треском влетела в чащу ив. Дик сделал знак Мэтчему, и тот с бледным, но решительным лицом проворно пробежал по скамейкам лодки и выскочил на берег. Дик взял лошадь под уздцы и хотел последовать за ним, но справиться с лошадью в густой чаще ветвей было не так-то легко, и он замешкался. Лошадь била ногами и ржала, а лодка качалась из стороны в сторону. «Здесь невозможно вылезть на берег, Хью!» — крикнул Дик, продолжая, однако, отважно тащить в чащу заупрямившуюся лошадь.